Но больше и не требуется, понимаете, Нина Антоновна? Сейчас в Москве есть огромный спрос именно на это начать. Сотни людей готовы заплатить любые деньги, чтобы быстро, за 10 уроков, заговорить по-английски. Вы, конечно, знаете, кого мы имеем в виду. «Кого?» — спросила Миронова. Она понятия не имела о таком неожиданно массовом интересе москвичей к английскому. Толстяк посмотрел на красавчика в некотором затруднении, а тот, тут же перехватив инициативу, свернул разговор с прямого курса. «Собственно говоря, это не важно, кого мы имеем в виду. Я бы даже сказал, что вам и не нужно этим интересоваться. Мы берем на себя всю организационную работу. Мы соберем вам любое количество групп, 10, 20, столько, сколько вы назовете, и любое количество студентов в этих группах, 40, 50, сколько вы скажете. Вы даете им 10 уроков за 10 дней, и за каждого ученика получаете 100 рублей. Посчитайте, 4 группы в день, минимум 30 человек в группе. За 10 дней ваш гарантированный заработок 12 тысяч рублей. И никаких расходов, добавил Данкевич. Машина, которая будет вас возить, место для занятий, все наше. И он снова встряхнул рукой. Кто вы? Негромко спросила Миронова, уже начиная догадываться, о каких студентах идет речь. Вы уверены, что хотите это узнать? Спросил Данкевич, явно переводя на русский стандартную английскую конструкцию. «Yes», — сказала она. «Мы отказники, но все отказники протестуют, выходят на Пушкинскую площадь, объявляют голодовки, пишут письма в Организацию Объединенных Наций, а мы нет, мы не боремся с советской властью, не беспокойтесь. Мы бизнесмены». Мы смотрим на любую ситуацию только с точки зрения бизнеса. Сегодня у определенной группы людей есть огромный спрос на знание английского языка. А лучшие в стране преподаватели этого языка – Нина Антоновна Миронова. Мы сводим учителя и учеников, и все. Ни нас, ни вас не интересует. Зачем этим людям английский язык? А по вашему методу? Как мы видели в кино, вам даже не нужно знать их фамилии, и даже денег вы у них брать не будете. Все сделаем мы. Все деньги уплатим вам авансом. А вы только учитель, понимаете? Она поняла. Эти два молодых наглеца, конечно, самые настоящие белые вороны в мире социализма. «Почему вас не выпустили?» — спросила она. Данкевич пожал плечами. Развел руками и одновременно сложил свои пухлые губки в такой невинный бантик, что Миронова даже рассмеялась. «Вообще, — сказал он, — мне отказали по режимным соображениям. То есть я был в армии, но, клянусь, я служил в музыкальном взводе, да и то лишь 2 месяца, а потом меня комиссовали из-за плоскостопия. А мне отказали за нецелесообразностью. — сообщил Баранов. — Что это значит? — Узнать невозможно. Но на мне нет никакой секретности. Я свободный художник, то есть поэт. Трижды поступал в литературный институт, но срезался на истории. Вы понимаете? Это она понимала. В МГУ кафедра истории тоже срезала на вступительных экзаменах всех абитуриентов-евреев. Правда, бездарным и неграмотным это давало возможность объяснять свой провал на конкурсе государственным антисемитизмом. А такой наглый красавчик, как этот Баранов, и не может быть талантливым поэтом. Поэтов рождает страдание. Тут ход ее мыслей прервал свист чайника на кухне. «Будете чай пить?» — спросила она у гостей. «О, конечно, с удовольствием!» — сказал Данкевич, поднялся с кресла и бесцеремонно заходил по ее кабинету походкой подпрыгивающего пингвина. Боясь, что своими всплескивающими руками он обязательно что-нибудь заденет и разобьет, китайскую вазу, африканские маски, глиняные скульптурки из Южной Америки. Миронова поспешно налила на кухне 2 стакана чая, поставила на поднос сахарницу, вазочку с вафлями и тут же вернулась в кабинет. Но, слава богу, эти бизнесмены ничего не разбили, хотя опять же без спроса открыли дверь на балкон и курили там, не обращая внимания на то, что весь дым шел с балкона в комнату. «Прошу вас, ребята!» Она поставила поднос с чаем на журнальный столик и сказала: «Значит так, господа, сейчас у меня 2-месячный отпуск, но даже во время этого отпуска я периодически должна бывать в университете, поэтому в июле я смогу провести только 4 группы, в августе 6, по 2 занятия в день, не больше, и в каждой группе не больше 10 человек. 20, тут же сказал Баранов. Она покачала головой. «Исключено! Слишком большая нагрузка!» Данкевич быстро затряс в воздухе левой рукой, отчего пальцы застучали друг от друга, словно костяшки на щитах. Потом, произведя мысленный подсчет, сморщил свое толстое лицо в недовольной гримасе и объявил: 12 учеников в каждой группе, иначе этот бизнес не рентабелен!» Она посмотрела сначала на одного, потом на другого. Черт их знает, какие у них расходы и какие доходы. Она в таких делах ничего не понимала. «Я согласна не на 100 рублей с ученика, а на 80. Но учеников пусть будет 10 в группе». «Нет, это неправильно», — решительно сказал Баранов и даже отсек ее предложение повелительным взмахом руки. «Вы должны получать у нас больше любого московского частного учителя. Ровно в 2 раза больше. Это наш принцип. 12 учеников, 1200 рублей, 10 групп, 12 тысяч. Ровно на новую Волгу и никаких скидок». Еще там, на кухне, когда она сама прикинула в уме, что может за 2 месяца пропустить 100 учеников и заработать аж 10 тысяч, ей это показалось фантастикой, наваждением, утопией. Но этот Баранов говорил о таких деньгах столь спокойно и уверенно, словно они уже были у нее в кармане. «Хорошо», — сказала она совсем тихо, — «11 учеников в группе, каждый 11-й ваш целиком.